Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелехову. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильинична. «Здорово, тетка Ильинична! Не ждала? Здравствуй! А ты кто такой мне, чтоб я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень?» — грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого. Немало не смущенный таким приемом, Мишка сказал: «Так уж и плетень, как-никак знакомые были, только и всего. Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел. Это бы шо не доставало», — проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню. Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил: «Зашел проведать, поглядеть, как вы живете. Не виделись-то год с лишним. Недюже по тебе соскучились», — буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны. Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полоски. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом черкнул спичкой, в горницу потянуло папиросным дымком. «Старик, говорят, помер, помер! А Григорий?» Ильинична долго молчала, затем с видимой неохотой ответила: «В красных служит. Такую ж звезду на шапку нацепил, как и ты. Давно бы надо ему нацепить ее. Это его дело». В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил: «А Евдокия Пантелеевна?» «Прибирается. Больно ранний ты гость. Добрые-то люди с позаранок не ходят». «Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать? Ох, Михаил, не гневил бы ты меня! Чем же я вас, тетушка, гневлю? А тем! Все-таки чем же? Вот этими своими разговорами!» Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла выдержать. Вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал: «Ну, здравствуй». «Здравствуй», — чуть слышно ответила Дуняшка. «Ступай, воды принеси», — тотчас приказал Ильинична, мельком взглянув на дочь. Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка. Потом затушил в пальцах окурок, спросил: «Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?» Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная. «Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза!» — сказала она. «И ты у меня еще спрашиваешь? Душегуб ты!» «Это какой же я душегуб? Истинный! Кто Петра убил? Не ты? Я! Ну вот! А после этого кто же ты есть? И ты идешь к нам, садишься, как будто...» Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала: «Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?»